Глава 37. На следующий день Ада не пошла в школу, так как ее конечности онемели, а малейшее движение приводило к неприятной вибрации. Клео мурлыкал, свернувшись калачиком на цветной подушке рядом с головой хозяйки. Она сама смогла лишь открыть глаза и пошевелить губами. «Папа, ты не на работе?» «Какая работа? Тебе плохо, а я тебя одну здесь брошу? Ну уж нет!» Девушка слабо улыбнулась ему в ответ. «Сегодня я все свое внимание и время отдам своему ребенку, а работа подождет. Будешь завтракать? Я сварю суп с вермишелью». Мужчина подошел ближе и присел рядом с Адой. Протянув широкую ладонь к ее лбу, он произнес. «Температуры нет, это хорошо». «Я не хочу есть, папа. У меня к тебе есть одна просьба. Можешь рассказать, какой был мой родной отец?» Внезапно ее речь заставила Каира врасплох. Он откашлялся, поправил свою одежду, взъерошил волосы и нерешительно заговорил. «О нем что-то говорила тебе мать, но это не все». «Ладно, у меня нет выбора. Я, как ты уже знаешь, на самом деле твой дядя и старший брат твоего настоящего отца. В детстве мы с ним отлично ладили, играли вместе. У нас было много общих хобби. В общем, мы были очень близки. Но он был слабым, мягкотелым, слишком добродушным к окружающим. Его не любили наши родители, потому что он был младшим. Хотя должно быть наоборот. Постоянно ругали за то, что он не успевал за мной, что не похож на меня. Меня это раздражало, поэтому я всегда заступался за него. Ведь он не был виноват в том, что родился другим. Меня всегда лелеяли, хвалили, а его ругали и заставляли все больше стараться. Он послушно выполнял их капризы, а я все больше злился. Но не на него. В конце концов, я однажды не выдержал и нагрубил в очередной раз родителям, не дав в обиду сына. Отец влепил мне пощечину, а мать просто с выражением отвращения отвернулась. Тогда я взял за руку сына и сбежал с ним в лесную рощу подальше от них. А после он встретил твою мать. Будучи влюбленным дурачком, он каждый день бегал в лес, лишь бы встретиться с ней. Я всегда его прикрывал, врал родителям, которым было все равно на то, где он и что с ним. Он мне всегда доверял, а я его никогда не сдавал. Хочешь услышать, чем все закончилось? Если не готова, сразу скажи». Состроив грустное лицо, он взглянул на девушку, которая уставилась на него шокированными глазами. Ее губы в сомнении дрогнули, а по щекам потекли тонкие струйки слез. Алый цвет, казалось, заблестел, хотя за окном было облачно. «Я убила его? Разрушила ма?» «Нет, Ада! Только не плачь! Ты не виновата, успокойся!» Перепуганный отец моментально опустился ближе к ней и бережно взял в свои широкие ладони ее заплаканное лицо. Затем, смахнув слезы, продолжил ее успокаивать. «Твой папа очень тебя любил, тискал тебя в объятиях, играл погремушкой с улыбкой на лице, щекотал. Мне было даже завидно, когда я смотрел на вас, счастливых и жизнерадостных. Своих детей у меня нет, любимой женщины тоже, которая была беременна. Ух, прости, нагрузил тебя. Ты ненавидишь меня, верно? Я человек наполовину, с демонической кровью. Я чудовище». Будучи в удрученном состоянии, мужчина тяжело вздохнул, утер с лица девушки слезы, грустно улыбнулся и нежно поцеловал ее в лоб. «Сейчас ты моя дочь. Я рад, что ты стала частью моей жизни. А моя злость до этого была необоснованной, поэтому не бери в голову. Ты еще ребенок, но ум как у взрослого». Произнеся эти приятные душе девушки слова, Каир положил осторожно ее голову на мягкую подушку и подправил неряшливо лежащий на ее теле плед. Затем медленно встал и подозвал к себе Клео, который мурлыкнул и облизнулся, услышав свою кличку, а после снова свернулся в клубок. Мужчина почесал у котенка за ушком, а тот снова сладостно замурчал, но не шевельнулся, продолжая лежать клубочком.